гуру. Навязывать себя даже близким недопустимо. Пусть лучше сами придут. От навязывания собственных мнений хорошего никогда не получалось. Но ответ на вопрос уже не будет навязыванием, потому лучше молчать. Желание говорить у людей столь сильно, что молчаливость и сдержанность не поставлены будут в вину. Люди хотят выговориться, и у них даже не остается времени на то, чтобы выслушать вас. Хорошо принять за правило положение, что слово – серебро, а молчание – золото.